Глава 57. Фоби провела беспокойную ночь. Несколько раз ночные кошмары заставляли ее вскрикивать во сне. Один раз она закричала: «Я не хочу идти туда!» Другой раз простонала: «Не делайте это со мной!» Наконец, на рассвете Генри удалось уговорить ее принять сильное снотворное, и она погрузилась в тяжелый сон. За одиноким завтраком Генри пытался определить, что могло так огорчить жену. Вчера она казалась расслабленной, когда они гуляли по пляжу. Ей явно понравилось посещение Адама и Мэнли в Ремемби-хаусе. Она была рада увидеть свои материалы и абсолютно сознательно сказала Мэнли, что ответ в папке «Мункусы»... Какой ответ? Что она имела в виду? Ясно, что какой-то аспект ее исследований всплыл у нее в памяти, и она пыталась рассказать о нем. И она была в ясном уме, когда разговаривала о рисунке Мэнли, изображавшем капитана Фримена и Мегитабель. Генри принес свой кофе в кабинет Фоби. Он получил письмо от директора дома для престарелых с перечислением вещей, которые Фоби может взять с собой. Директор также написал, что семейные реликвии помогают прояснению сознания у больных болезнью Альцгеймера. «Мне надо выбрать, что запаковать для нее», — подумал он. «Посмотрю здесь». Как всегда, когда Генри сидел за столом жены, воспоминания о счастливо прожитых днях нахлынули на него. После ухода Фоби с преподавательской работы она проводила здесь каждое утро, погруженная в свои исследования, работая так же много, как, наверное, работает Мэнли Николс. «Подождите-ка минутку», — вспомнил Генри. «Та картина капитана с женой, о которой говорила вчера Фоби, была в самой большой папке. Ее он не давал Мэнли. Я и не знал, что существует еще одна картина, изображающая их вместе». Кажется, в той папке много других материалов о Фримене и Ремемби-хаусе, — подумал он. Генри осмотрел комнату, включая книжные полки от пола до потолка и столик у дивана. Потом он вспомнил. Ну, конечно, угловой сервант подошел к нему. На открытых полках тонкой старинной работы стояли редкие образцы раннего сандуического стекла. Он вспомнил, с какой любовью Фоби собирала их, и решил, что несколько из этих вещиц следует дать ей с собой. Шкаф под полками был забит книгами, папками и брошюрами. «Я и не знал, что у нее здесь столько вещей», — удивился Генри. В ужасном беспорядке он умудрился отыскать нужную папку, а в ней рисунок капитана Фримена и Мегитабель. Она стояла чуть позади мужа, как будто он прикрывал ее от ледяного ветра. Его лицо было сильным и твердым, ее — нежным и улыбающимся. Ее руки легко лежали у него на рукаве. Неизвестный художник уловил единение между ними. «Можно сразу сказать, что они любят друг друга», — подумал Генри. Он просмотрел папку. Несколько раз слово «мункусы» попадалось ему на глаза. Возможно, Фоби хотела, чтобы Мэнли прочитала именно это, — решил он. «О, вот где я оставила куклу!» На пороге стояла Фоби с растрепанными волосами, в ночной рубашке, чем-то испачканной. Генри вспомнил, что оставил микстуру на тумбочке. «Фобби, ты еще не выпила лекарство?» — обеспокоенно спросил он. «Лекарство?» — удивилась она. «Не думаю». Она пошла к шкафу и присела на корточки рядом с Генри. «Вот куда я положила куклу из Ремембе-хауса», — сказала она взволнованным и удовлетворенным голосом. Сначала Фобби вытащила из шкафа бумаги и бросила их на пол. Потом потянулась вглубь шкафа и достала старинную куклу, одетую в длинное желтое ситцевое платье. Отделанный кружевом чепчик с атласными лентами обрамлял нежное фарфоровое личико. Фобби уставилась на нее и нахмурилась. Потом отдала куклу Генри. «Она принадлежит Ремембе-хаусу», — рассеянно сказала она. «Я хотела вернуть ее, но забыла».